Санта-Барбара. «Значит, твой пионер всю черную кассу Верховного Совета свистнул? Хорошие дела. Теперь понятно, почему его к нам доставили, почему так стерегут. Он у них в заложниках. И расследование это у них частное. Они просто всем этим бардаком воспользовались. Ты же видишь, ни одного следователя прокуратуры, ни одного допроса. Он же до сих пор в неизвестных числится. Оказалось, что может быть проще, чем установить такого? Пальцы откатать и все дела. Человек дважды по делу проходил. Его отпечатки во всех картотеках есть. И наверняка бумага о переводе от нас будет чистой липой. Не собираются они шум поднимать. Там такие деньги, что сами без башки остаться могут. И он, похоже, единственный свидетель, причем от которого уже никакого проку, если взяли этих, кто денежки увел. Уверена, что эти ребята, которые Леню твоего заставили сейф открыть, не сами по себе, а подельники этих ментов, скорее всего, и сами тоже менты. Просто решили кинуть своих хозяев. Так бывает. Я тут где-то прочитала, что 8 килограммов долларов купюрами по 100 — это миллион. А ты говоришь, в три мешка еле влезла. Представляешь, сколько там? Поэтому нет никаких сомнений, что в среду твоего Леню до тюрьмы не довезут». Маринка посмотрела на реку, которая просвечивала сквозь деревья нескучного сада. «Мы пробрались сюда через секретный лаз у травматологического корпуса для тех, кто не желал платить деньги за вход в парк культуры. Сейчас здесь было странно безлюдно. С другой стороны, понедельник, все приличные люди на работе. А мы, два врача, вместо того, чтобы находиться там, где нам положено, сидим на лавочке, слушаем тишину и щуримся на необычно жаркое октябрьское солнце. К полудню начали поступать первые плановые больные. Их неделю придерживали в связи со всеми этими событиями, но теперь решили не тянуть резину. Ведь всех победили, зачинщиков арестовали, пора возвращаться к мирной жизни. Ко мне в палату положили актрису Вахтанговского театра на пенсии. Прочитал в истории болезни возраст. 86. Похоже, что-то перепутали. Маленькая, сухонькая, ходит быстро, почти бегает. Одета совсем не так, как полагается старухе. Красивый спортивный костюм, яркие тапочки, седая, кудрявая, аккуратная голова. Взгляд чистый, живой. Попросил присесть рядом, побеседовать. Оказалось, на самом деле 86. Никакого маразма. На все отвечает четко, дикция отличная, голос поставлен. Вахтанговский театр, что вы хотите, знаменитое место. Когда я работал в столичном соглядатае, редакция переехала как раз напротив, в новое здание дома актера. В служебном буфете театра я дважды покупал венгерских кур, почему-то одноногих. Вторую ногу, надо полагать, оторвали в процессе поимки, как кузнечику. Дошли до жалоб. Спрашиваю, что вас к нам привело? Отвечает, у меня доктор уже 2 месяца как мочи нет. Переспрашиваю. Да, именно так, 2 месяца нет мочи. Если точнее, 9 недель. Сажусь на унитаз и, простите, ни капли. Вот видите, доктор, вы тоже удивляетесь. Я кому не скажу, все удивляются. Да я потому удивляюсь, что анализы ваши посмотрел. А там никаких изменений. А когда человек не то что 9 недель, 3 дня не мочится, сдвиги будут весьма существенные. Закатила глаза, пожала плечами. Всей позой и мимикой показывает неодобрение. Уж больно легкомысленно, по ее мнению, я подхожу к такому серьезному вопросу. Встаю, приглашаю пройти в цистоскопический кабинет. Через 1/4 часа объявляю, что все в порядке. Моча есть, но имеется недержание, скорее всего, возрастного характера. Да вы ведь и сами это чувствуете, судя по вашим прокладкам. И тут начинается. «Да как вы смеете? Какое там недержание? Неужели не ясно, что мне не пережить этой ночи? У меня болезнь, слышите? Страшная болезнь. А вы такой же, как все врачи, равнодушный и жестокий». Поднесла сжатые кулачки к груди, вот-вот заплачет. Повернулась и быстрыми шажочками пошла в палату. Можно сказать, побежала. Идеальная осанка. Со спины вообще 50, не больше. Попал я. Одна из тех, для кого выдуманные смертельные болезни – безотказное средство для привлечения публики. Смесь ипохондрии и махрового эгоизма. Самое страшное оскорбление для таких Это если сказать, что они еще поживут. Бедные их родственники. Правда, родственники могут оказаться еще хлеще. Ладно, бог с ней. Пусть полежит, обследуется. С другой стороны, если по-хорошему, можно хоть сегодня домой отправлять. Анализы в норме. Не у каждого студента такие показатели. Вон как носится. И ни тебе отдышки, ни сердцебиения. Леша, у тебя время есть? Пойдем в столовую прогуляемся. А то у меня сутки, подкрепиться не помешает. Веркина подошла к моему столу как раз в тот момент, когда рядом терся доктор Али. Этот знойный тунисский мужчина, услышав, что Маринка зовет меня обедать, просто позеленел от горя. Действительно, вот пойми этих русских девушек. С ним она в ресторан идти не желает. Зато при нем же на обед приглашает другого. Мы отправились в столовую Академии наук. Она рядом, да и народу там всегда немного. Видно, в Академии сейчас тоже времена кислые настали, если даже на обед денег нет ни у кого. Слушай меня внимательно. Я все это время думала и придумала. Мы твоего Леню должны вытащить. Не пирогенал колоть, не другой какой хреновиной заниматься, а именно вытащить. Причем у нас есть только завтрашний день, так как еще время на подготовку нужно. Я резко затормозил, посмотрел на Маринку и спросил. Вытащить? Каким образом? Куда его потом спрятать? Что потом с ним делать? Ты представляешь, какой шухер сразу начнется? Она тоже остановилась и ответила. Значит так. Если он исчезнет из больницы, для больничного начальства это будет всего лишь очередное рутинное происшествие. Каждый год из больницы сбегают десятки пациентов, а тут вообще неизвестный. Подстрелили, полежал, полечился, надоело лежать, вот и сбежал. Самое большее вздрючат дежурного врача. Ну, премии лишат. Которые, к слову говоря, последние лет 5 никто здесь не видел. Кстати, кто завтра дежурит? Я дежурю. С Витей Беловым. Ты? Ты дежуришь завтра? Да, я. Меня Дима Мышкин попросил с ним махнуться. Он в данный момент где-то в районе Персидского залива прохлаждается. Вернее, прогревается. Маринка невероятно воодушевилась. Похлопала себя по карманам, достала сигарету, отвергла мою зажигалку, прикурила сама. Это очень хорошо, что ты дежуришь завтра. Во-первых, хорошо, что именно тебя и вздрючат. Во-вторых, твое завтрашнее присутствие не вызовет лишних подозрений. Хотя они и так могут появиться. Я глупо засмеялся и тоже прикурил. Маринкин азарт стал передаваться и мне. Тем временем она продолжила. На него же ничего нет. Я имею в виду ни уголовного дела, ни официального обвинения, ничего. Что ему могут пришить? Участие в вооруженном мятеже? Но он, как я понимаю, ничего не делал. Ни в кого не стрелял. Наоборот, сам пулю получил от мятежников. Ведь тех зевак, кого там подобрали с огнестрельными ранениями, не судят. Так и его не за что. Получается, что они сами виноваты, гражданина незаконно свободы лишили. Я тебе точно говорю, если он исчезнет, они сами в штаны наложат и на тихой волне эту историю закончат. А где его искать потом? Без имени, без отпечатков пальцев. Он ведь ничего про себя не сказал, даже тебе. Ни одного имени, ни одного названия города. Им деньги были нужны. Они их получили. Пусть подавятся. А еще лучше, пусть друг другу глотки за них перегрызут. Мы медленно брели по дорожке к столовой. Похоже, права Веркина. Но не получится ли так, что мы с ней сами попадем в разряд ненужных свидетелей? Вот это главное. Нужно будет так все обставить, что удрал он безо всякой посторонней помощи. Взял и сбежал. И если у нас все получится, как я придумала, никто на нас и не подумает. А если не получится? Ну, а если не получится, тогда я сразу подключу Сашку. И он раструбит с помощью своих друзей-журналистов на весь белый свет, как доблестные менты решили под шумок хапнуть несколько миллионов долларов, а благородный врач решил им помешать, пойдя на должностное преступление. Ты еще знаменитым станешь. Какая у тебя кличка в семерке была? Паровозов? Наутро в каком-нибудь МК статья появится. Преступление доктора Паровозова. Только вот боюсь, после этого нас с тобой из больницы попрут. С волчьим билетом. И ты, гад такой, всю жизнь будешь каяться, что погубил карьеру прекрасного врача, хорошей матери, неплохой жены, хозяйки двух собак, 8 кошек и 1 кролика. Я остановился, подумал немного и спросил главное, то, что вертелось у меня на языке с момента начала нашего разговора. «Веркина, «А какого черта ты-то в это полезешь? Он тебе не друг, не родственник, вообще никто». Маринка стрельнула своими синими глазами так, что обожгла. «Между прочим, он тоже мой пациент. Потом в нем моих лекарств по крайней мере на $300. Согласись, обидно, если его возьмут и послезавтра в расход пустят. Кроме того, ты 2 часа про него рассказывал, и теперь он мне вроде как не чужой. А если серьезно, то хорошо сидеть на кухне, пить водку, читать выдержки из «Континента» и жарко спорить о добре и справедливости. Это увлекательно, приятно и, главное, безопасно. Теперь пошли скорее в столовую, а то я жрать хочу. Глаза не видят. Война моторов войной, а обед по расписанию. Кстати, я тебе там свой план расскажу во всех деталях, а ты должен слушать и запоминать. Хорошо сейчас кругом продается этот кофе Нескафе. Здоровая банка стоит не такие уж бешеные деньги и на вкус очень даже ничего. Не то, что мы раньше пили бурду 6-рублевую. Я в себя уже 4-ю кружку заливаю. Сна ни в одном глазу. Сижу на кухне, приволок магнитофон, надел наушники, сижу, курю, слушаю свободу. Это радио теперь на УКВ стало работать. Слышно так, будто диктор рядом сидит, на соседней табуретке. А то раньше, как завоют глушилки, пойди догадайся по отдельным словам, что сказать хотят. Как же они всегда боялись правды и в борьбе с ней за ценой не стояли. Глушилки, гигантские отделы цензуры, дивизии тайной полиции, запреты на фильмы, запреты на книги, запреты на упоминание имен. Столько же сил они тратили, чтобы помешать нам читать книжки и слушать радио. А конец всей этой брашки пришел, в общем-то, совсем от другого. Завтра у меня очень непростой день. Вернее, не завтра, а уже давно сегодня. Нужно немного поспать, хотя бы 2 часа, да хотя бы 1,5. Снятие швов для людей неискушенных имеет сакральный смысл. Почему-то большинство пациентов склонны считать эту рутинную процедуру самым важным этапом в послеоперационном периоде. Не успевают продрать глаза после наркоза, как первым делом спрашивают: «А когда мне снимут швы, доктор?» Точно так же, как почти все беременные на ультразвуковом обследовании интересуются: «Скажите, доктор, девочка или мальчик?» Нет, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке, есть ли ручки, ножки, нет ли каких пороков развития. Твердят одно и то же, как зомбированные. Такое своеобразное коллективное слабоумие. Вот и со швами такая же история. Почти никто не выясняет, а что у меня за ситуация, что оттяпали, что пришили, сколько мне вообще осталось. А заботят всех лишь кожные швы. Нам бы их проблемы, как говорится. Сегодня я снимаю швы у Лени. Ровно 7 суток прошло после операции. Рана чистенькая, аккуратная, затягивается как надо. Положил его на бок, в руках ножницы с пинцетом. Швы срезаю. Чик, чик. Обработал, теперь эфиром помою, чтобы недельные следы клеола смыть. Так, теперь салфеточек положим и марлю наклеим. Красота! Через часок вернусь, будем ходить учиться, пообещал я Лене и отправился на утреннюю конференцию. Давай пока на кровати посиди, ноги свесь, не лентяйничай. Тот посмотрел на меня с удивлением. Видимо, не понимал, к чему весь мой энтузиазм, если завтра его отсюда выдернут, и перспектива обещает быть весьма унылой. Сегодня Елисея Борисовича потянуло на воспоминания. После обсуждения больничных дел начал рассказывать, как он на старших курсах поехал на практику в какую-то богом забытую больничку. Однажды поздним вечером его на улице ограбил какой-то урка, угрожая ножом. Снял с него часы, единственное богатство студента-медика. Буквально на следующий день этот бандит попал к Елисею Борисовичу на прием с панарицием. Они оба узнали друг друга, но ни тот, ни другой не подали вида. На следующий день урка дождался молодого доктора у больницы и предложил на выбор с 10 часов. Елисей Борисович нашел среди них свои и был необычайно тронут благородством этого провинциального Робин Гуда. Потом мы немного поговорили про такой важный для предстательной железы микроэлемент, как цинк. Затем доцент Матушкин напомнил, что в следующий вторник будет очередное заседание общества урологов. И все пошли курить. С каждым часом я чувствую себя все хуже, и ни от кого не могу добиться помощи, в том числе и от вас. Между прочим, мне настоятельно советовали лечь именно в это отделение, но теперь я понимаю, какую совершила ошибку». Опять эта актриса. Караулит меня у двери в палату. Сегодняшние анализы еще лучше предыдущих. Никаких признаков уремии. Да и вообще, всем бы такие. Но как настоящий гуманист, каким и должен быть доктор Швейцер, я вежливо прошу ее пройти в палату, где собираюсь сделать обход. Всем видом показывает, как она оскорблена такой моей черствостью. Но в палату все-таки заходит. Нет, пора выписывать. У меня в палате сегодня шестеро. Два места пустуют. Не спеша поговорил с каждой. Рассказал про их болезни, лечение, какие им предстоят процедуры. Задержался около бабушки у окна, которая поступила на прошлой неделе с гематурией, а сегодня мне ясно, что там опухоль почки, причем злокачественная и, похоже, уже неоперабельная. «Ну как там Луис Альберто? Чем занимается?» Все сейчас помешались на этих сериалах «Санта-Барбара» и «Богатые тоже плачут». Луис Альберто как раз из тех, которые плачут. «Ой, доктор, в прошлой серии там такое выяснилось!» «И давай рассказывать!» Кстати, когда у меня в институте была психиатрия, шел другой мексиканский сериал «Рабыня Изаура». Так в клинике Корсакова около десятка больных считали себя Изаурой и Леонсио. Значит, теперь по всей стране наверняка сотни, если не тысячи, Луисов Альберто и Мариан. Сумасшествие, оно тоже в ногу со временем идет. Под историю о диких мексиканских страстях незаметно ввернул фразочку. Да, чуть не забыл. Я вам одно лекарство хочу назначить. Только в больнице его сейчас нет. Попросите вашу дочь на неделю ко мне подойти. Я ей название скажу. «Обязательно, доктор, сегодня же позвоню». Нужно дочь в курс дела ввести. Она мне вполне разумной показалась. Рядом лежит пожилая, невероятно болтливая женщина. Здесь на обследовании, блатная. Слова вылетают, как из скорострельного авиационного пулемета. Причем сообщения не отличаются разнообразием. Всю дорогу тараторит о своих детях, как они и сами хорошо живут, и ее не забывают. «Ой, доктор, тут дети мои баночку икры черной достали. Где-то на полкило. Знаете, такая икра самая лучшая. Белужья, объедение. Мне же можно ее, правда? А еще зять на выходные в Голландию слетал. Привез фрукт такой, киви называется. Говорят, полезный, вы его не пробовали? Зря. Очень приятный и, главное, необычный. Дочка вчера приходила, колбасой угощала. Итальянская салями. Невероятная вкуснятина, с финской просто не сравнить. А еще отличный сыр принесла, пармезан, очень дорогой, очень. Он в Италии самый знаменитый. Мои дети там в сентябре отдыхали и снова собираются. А вы были в Италии, доктор? Напрасно. Обязательно поезжайте. Я вот что хотела спросить. Мне племянница хочет осетринки передать. Им, знаете ли, осетринку из Астрахани целыми балыками привозят. Пальчики оближешь. «Мне ведь осетринку можно?» «Да можно, все вам можно». Тяжело вздыхаю и смотрю на эту балаболку. «Вам ведь никакой строгой диеты придерживаться не нужно. Нельзя только с голодным доктором все время о еде говорить». Смеется. «Какой же вы остроумный доктор, веселый!» Последняя на очереди актриса. Единственная, кто не лежит, а стоит около кровати. Вид одновременно негодующий и скорбный. Смотрит куда-то в окно, демонстративно прощается с жизнью. Какая-нибудь известная мизансцена из древнегреческой трагедии. Жаль, я невежественный, не сразу могу узнать автора. Эсхил? Софокл? Я не доживу до завтра, вот увидите. Как может быть, что у человека нет мочи, а вас это абсолютно не трогает? Ведь любому ясно, у меня погибли почки, на всех у вас находится время, но только не для меня. Тут все соседки начинают ее хором разоблачать. Про то, что она каждые полчаса меняет тряпочки, прокладки, но она величавым жестом их затыкает. «Прошу не лезть не в свое дело, я не с вами говорю». Предлагаю прилечь на койку. С огромной неохотой подчиняется. Долго пальпирую живот, который, на удивление, без старческой дряблости. Прошу присесть, слушаю легкие. Там все без хрипов. Отхожу на пост за тонометром. Давление 120 на 80. Пульс 72. Сообщаю этот потрясающий результат. Хотя ей нужно совсем другое. Чтобы я заламывал руки, рассказывал ей про ее невероятно тяжелую и, главное, редкую болезнь. Вздыхал, внимал. И точно. Встает разобиженно, приводит одежду в порядок. Мне кажется, вы не совсем понимаете тяжесть моего состояния. Очень даже понимаю, лучше всех, что с таким состоянием нужно сидеть дома и там выклевывать мозг у своих родственников, а не у персонала больницы. Все, достаточно. Пойдет в пятницу на выписку, если не раньше. Мигом написал все 6 историй болезни. Игорька Херсонского пока еще нет, хотя он может вообще не прийти. А теперь опять клёнь. С каждой минутой усиливался мандраж. Вчера, когда Маринка выкладывала свой план, он мне показался остроумным, простым и легко выполнимым. Я даже сказал: «Такое впечатление, Веркина, ты всю жизнь только тем и занималась, что побеги организовывала. Где ты этому научилась?» «Как где? Я книжки в детстве читала. Знаешь, была такая библиотека приключений. Так там в каждом третьем томе кто-нибудь досбегал». Вот так люди начитаются всякой галиматии, а потом за ними глаз да глаз. Правильно некоторые считают, что книжки до добра не доводят. Тебе, Маринка, с такой фантазией надо было не в медицинский поступать, а в какой-нибудь в ГИК, на сценарный факультет. Была бы сейчас кинодраматургом, уважаемым человеком, и не за копейки бы с больными возилась, а гребла бы тысячи за всякую хрень из пальца высосанную. Но утро вечера мудренее. Поэтому сегодня Маринкин план показался дикой авантюрой. Я обязательно попадусь, завалю все дело и сделаю только хуже. Леня сидел на кровати, как я ему и велел, свесив ноги, и уплетал завтрак. Настроение его было, можно сказать, неплохим. Поразительное самообладание. Вот если бы мне сообщили, что меня на завтра могут грохнуть, мне вряд ли было бы до манной каши. «Так, заканчивай трапезу, вставай на пол», — сказал я ему и даже легонько подтолкнул. «Держись за меня и пошли. Если голова закружится, скажешь». Тапочек ему не выдали. Пришлось на полу стоять босиком. Будем надеяться, что не простудится. Он оказался с меня ростом, шире, плотнее. Вся палата была 4 шага в длину. Я сдвинул тумбочку, получилось 5. «Вроде ничего, он шагает». С каждой секундой все увереннее. Неделя без движения — это не так мало, как кажется. Ведь каждый сустав, каждая мышца человека должны работать ежедневно. Я дал ему немного передохнуть. Потом он еще 5 минут походил. Уже неплохо. «Слышь, доктор», — понизив голос, попросил он, «мне бы с сестрой Натальей пошептаться на дорожку. Сделаешь?» «Сделаю. Отчего не сделать? Наверное, сказать ей хочет то, что мне не решается». И я вдруг ясно понял, что именно. «Ладно, отдыхай пока. Потом еще с тобой походим». Между прочим, ОМОНовцев на посту почему-то нет. Может, их теперь вообще не будет? Если так, тогда отлично. Тогда Маринкин план может и сработать. ОМОНовцы — это главное препятствие. Вообще-то я к милиции всегда относился нейтрально. Никогда не разделял расхожего мнения, что они все беспринципные, жестокие, вороватые и тупые дармоеды. Они разные. В быту мне как-то не приходилось с ними сталкиваться, а вот в качестве пациентов их было полно. Но не помню случая, чтобы кто-то подвергал милиционеров какой-либо дискриминации. А историй с ними связанных хватало. Как-то доставили к нам в реанимацию гаишника. Он уже заканчивал смену. Тут его на гололеде машина сбила. Стал с него валенок стаскивать, а там 27 бумажек заныкано по 3 рубля. Смеюсь. «Нормально ты сегодня заработал. Жить можно». А он покраснел и говорит: «Парень, забери это все себе от греха подальше». Я его сразу успокоил, что здесь больница, никто милицейскому начальству сообщать не собирается. Описал все трешницы. Пусть при выписке получит. Пригодятся. Другой раз принимал милиционера, которого бандит ударил ножом в сердце. Он у нас долго лежал, Потом про тот случай во всех газетах писали. Даже фильм сняли. «Внимание всем постам» называется. Да и вообще, милиционеров мы принимали достаточно часто. А еще, мне кажется, я был свидетелем последнего массового проявления сострадания и душевности советского периода. Тот случай тоже связан с милиционером. Этого капитана привезла скорая средь бела дня, в темно-синем парадном кителе с новеньким орденом. Когда его стали перекладывать на каталку, ахнули даже видавшие виды. Ниже ремня было жуткое месиво, рваные брюки, рваное мясо. Кровь смешивалась с какой-то черной, как сажа, дрянью. Оказалось, взяли капитана из метро со станции Боровицкая. Он жил совсем в другом городе, а в Москву поехал для получения ордена. И не куда-нибудь, а в Кремль. Я забыл, за что именно ему дали награду, но это и не важно. Важно, что когда он вышел из Кремля и спустился в метро, его столкнул под поезд какой-то ненормальный. Кстати, маньяка прямо там и повязали. Да он и не собирался никуда убегать, а стоял довольный и счастливый, с чувством выполненного долга. Сказал, так ему велели голоса, столкнуть под поезд в метро человека в военной форме. Он сообщил, что начал охоту на Серпуховской, но там не было подходящего объекта. Затем перебрался на Полянку. Та же история. А на Боровицкой буквально сразу повезло, ждать пришлось всего несколько минут. Появился этот капитан и, как по заказу, подошел к самому краю платформы. Осталось лишь толкнуть его в спину, когда из тоннеля выскочил поезд. Капитан свалился на рельсы, по счастью, не ударившись головой. До несущегося головного вагона оставалось несколько метров, и раздумывать было некогда. Он перекатился к дальней от платформы стене и вжался в нее. Поезд уже притормаживал, к тому же и машинист рванул тормоз. И капитану показалось, что, может, и пронесло, но какая-то торчащая в бок железяка поддела за ягодицу, буквально вырвав ее, зацепила и поволокла. Его еще не сразу нашли. Сейчас, если не больше, доставали, отцепляли. Пришлось состав отгонять. Хорошо, хоть бригада нормальная привезла. Обезболили, банку с полиглюкином повесили. Рана была такая, что все только плечами пожимали. Особенно впечатляла черная пропитка шпал вперемешку с разорванными мышцами и сухожилиями. А он, к тому же, в сознании был, разговаривал. Тогда полосы криминальных хроник появились во многих газетах. Одно из завоеваний гласности — читать за завтраком о том, как в твоем городе ежедневно стреляют, режут, грабят и насилуют. Ну и про тот случай раструбило спиток газет. И люди пошли. Поодиночке и семьями. Совершенно посторонние. Они несли ему цветы, фрукты, даже книги. Некоторые передавали записки. «Мы в газете прочитали», — говорили они. «Какой кошмар!» Вот решили заехать, пожелать ему выздоровления. В первые дни шли десятками, потом пореже, но все равно их было очень много. Кто-то приходил повторно. Телефон разрывался от звонков. А дела с ним были совсем кислые. Тут бы и ампутация не помогла, так как основные повреждения были высоко. Все, как и ожидалось, разгноилось к чертовой матери, и ни один антибиотик не брал эту заразу. Он по-прежнему был в сознании, лежал и рассказывал, что вот выдали всем дубинки, а ему что-то не позволяет палкой человека бить. Всегда оставляет ее в машине. Его спасла Суходольская, наша заведующая. От отчаяния она предложила купать беднягу в борной кислоте. Мы сыпали в ванну порошок борной кислоты и на простыне опускали туда капитана. Через несколько дней расплавление тканей прекратилось. И еще спустя неделю рана стала приобретать какой-то пристойный вид. А через месяц мы подняли его в обычное отделение. Он остался работать в милиции, хотя первое время пришлось ходить с палочкой. А тот поток абсолютно незнакомых ему людей с цветами я буду помнить долго. Больше такого уже никогда не случалось. Так что к милиционерам у меня никогда не существовало особых предубеждений. Тем более я всегда законопослушным был, во всяком случае до сегодняшнего дня. К обеду мандраж усилился. Я в такие моменты начинаю плохо соображать, слушаю невнимательно, отвечаю не впопад. Хорошо, сегодня операции нет. Пойду-ка еще с Леней ходьбой займусь и отбегу пообедать. хоть и есть-то особенно не хочется. Мне, когда волнуюсь, кусок в горло не лезет. Но прием пищи малость успокоит, да и мозги в порядок приведет. Тут и напарник мой, Игорек Херсонский, весьма кстати появился. Спасибо, что вообще пришел. Хотя не совсем понятно, зачем. Заглянул в палату на минуту, убедился, ни от кого деньгами не пахнет, и пошел по корпусу, как цыган по ярмарке. Авось, что урвет. Сначала нужно его найти, а потом уж и к Лене. Игорек стоял на нижнем лестничном марше, у самого спуска в подвал, воровато покуривал в кулак и вел разговоры с молодым брюнетом, пациентом мужского отделения. Тема наверняка обсуждалась достойная. «Тогда ребята наши из Гудермеса подъехали, все забрали, тачку забрали, хотели еще наказать его, но я сказал, ладно, семью трогать не будем». «Надо же, какое великодушие! Боюсь, этих ребят из Гудермеса доброта погубит». Игорьку тоже понравилось. Стоит, знай себе, похохатывает. «Игорь Алексеевич, можно тебя на секунду?» Игорек с видимым сожалением прервал увлекательную беседу и поднялся ко мне. «Я в столовую Академии наук собрался. Ты, если что, подстрахуй. Мало ли, а то сегодня у меня дежурство». «В столовую? На столовую еще заработать нужно», — начал свои традиционные шуточки Игорек. «Что, уже деньжат успел срубить?» «Успел», — спокойно наврал я, с удовольствием отмечая, как меняется его лицо. «Пока ты дрыхнешь, один мужик с простатитом на меня вышел. Утром приезжал. Вперед заплатил». «Простатит — болезнь достойная». У Игорька недобро забегали глазки, но он изо всех сил старался держать себя в руках. «Полсотни долларов запросто объявить можно». «Полсотни в день? Нормально. Ах, за весь цикл?» «Игорь Алексеевич, ты же не медсестра, ты врач, а это звучит гордо. Послушай моего совета, перестань размениваться по мелочам». Он догнал меня у второго этажа. «Знаешь, что мне хочется тебе сказать, мотор? Я тебя давно и бессильно ненавижу». Мы дружно засмеялись, хотя оба знали, что это не такая уж и шутка. Наступило самое тихое время дежурства. В нашем корпусе по будням оно случается днем, около 4. К этому моменту здесь остается только дежурная смена, у больных тихий час, а посетители придут чуть позже. Мой напарник, Витя Белов, решил немного вздремнуть, благо все спокойно. А я снова отправился к Лене. В реанимации нынче не комплект. Наш реаниматолог, доктор Дружников, чья смена сегодня, в выходные копал картошку. Да так себе засадил лопатой по голени, теперь чуть ли не до ноября будет скучать на больничном. А с учетом того, что, не считая Лени, реанимации уже неделю без пациентов, решили в случае чего из дома реаниматолога вызвать. Это тоже в Маринкином плане было учтено. Сестры реанимационные озверели от безделья. Лене 2 дня как перестали капать. Остались только инъекции 3 в сутки, и все. Вот они или телевизор с больными вместе смотрят до одури, или чаи гоняют. И это Маринка не упустила из виду. Да и постовых ОМОНовцев до сих пор еще нет, и, наверное, уж и не будет. Эта особая тишина и спокойствие передались и мне. Поэтому я мало того, что перестал паниковать, а поймал особое чувство — кураж. Все у меня сегодня получится. Иначе и быть не может. Я зашел в реанимацию. В своей комнатке за закрытой дверью негромко хихикали сестры. Ну и хорошо. Леня лежал с закрытыми глазами, похоже, дремал. Но при моем появлении тут же пробудился. Чуткий сон, как у собаки. Да тут любой на стреме будет. «Курить хочешь?» Я не стал открывать форточку, а, потянув за шпингалеты, распахнул окно целиком. Обе створки. На улице сегодня жара, как летом. «Держи». Леня вытащил сигарету из пачки, прикурил, жадно затянулся. Я взял у него в изголовье пеленку, смочил ее перекисью из банки на столике и принялся оттирать хромированную дужку койки. Сначала одну, затем другую. Когда я начал драить тумбочку, причем внутри и снаружи, он удивленно на меня посмотрел. «Тут не микробы, а зверь. Их нужно всех изничтожить. Ты только до ночи не лапай здесь ничего, иначе снова вырастут». Он кивнул. Интересно, понял ли, что я отпечатки пальцев стираю? Последний раз мне приходилось производить такую уборку в юные медбратские годы. А старшая сестра, Томка Царькова, постоянно говорила, что я не умею наводить красоту. Видела бы она меня сейчас. Минут через 10 я закончил. Еще раз прошу, больше тут ничего не трогай. Понял? Ну, а если понял, давай снова походим. Ходить у него получается куда лучше, чем утром. Он уже не нуждается в моей поддержке. Вот и хорошо. Потому что ему нужно сегодня пройти около 200 метров. Леня постоял у открытого окна. После того, как я отодвинул тумбочку, это стало возможным. Немного высунулся, посмотрел вокруг с интересом. Но подоконник лапать не стал. Послушный. Хоть Москву вашу посмотреть. Повернувшись, подмигнул он и вздохнул. А тот так и не разглядел ее толком. Ну, в этот-то раз понятно. Хотя от Белого дома хороший обзор, особенно если с него сверху смотреть. А раньше-то неужели не насмотрелся? А что раньше? — пожал плечами он. Я же тут впервой. Как это? Подмигнув, начал я и вдруг почувствовал легкий неприятный холодок под диафрагмой. А детдом где твой находился? Хочешь сказать, не в Москве? Детдом мой за 2000 верст отсюда, доктор. Дай-ка лучше снова закурить. А на Олимпиаду? Я уже все понял, но продолжал хвататься за последнюю спасительную соломинку. На Олимпиаду ты в Москве разве не был? Он сам взял у меня пачку из рук, которую я держал, но так ему и не протянул, жестом потребовал зажигалку, прикурил и ответил. У меня тогда своя Олимпиада была. Я в то время 2 месяца как в СИЗО отдыхал, а приговор мне объявили ровно в тот день, когда Олимпиада кончилась. Дело к вечеру, меня из суда увозить надо, а тут что-то с Воронком. И пока вся эта канитель шла, мы с конвоем 3 часа телевизор глядели. Там еще медведя этого на шарах запустили. У меня застучало в висках и моментально пересохло во рту. Не может быть, он меня дурачит по своей уголовной привычке, не хочет говорить правду, все чего-то опасается. А это что? Вдруг, схватив его за руку, я показал на татуировку. Что здесь написано? Ну, так. Он немного замялся, улыбнулся и сказал. Это когда мне баба моя малявы стала первой слать. Я ее имя и нацарапал. Да только, видишь, криво получилось. Решил сам колоть. А собака больно. Так ее Леной зовут? Потрясенный всем этим, почти прошептал я. Бабу твою. Тот не стал отвечать, а лишь хитро подмигнул. Вот оно что. Не Леня, а Лена. Буква «А» такая кривая, что на «Я» похожа. Все понятно. Я обознался. Обознался. Как же я раньше не понял, что передо мной не Леня, а абсолютно незнакомый человек. Ведь неделю от него не отходил, разговоры вел. Да просто у него типичная для сироты судьба. Детдом, кражи, тюрьмы. Какая-то невероятная усталость вдруг навалилась. Даже ноги еле идут. Я уже в 3-й раз дошел до корпуса травмы, пиная опавшие листья, и повернул обратно. Крутились какие-то обрывки мыслей, но ничего путного в голову не лезло. Да что же ты здесь прохлаждаешься? Ведь нужно все отменить, пока не поздно. Телефон. Мне позвонить нужно, срочно. Я взглянул на часы и побежал. И сразу столкнулся с ними. Они шли навстречу, нехорошо улыбаясь, стуча по кафелю своими тяжелыми кованными ботинками. Те же, что и тогда, первую ночь. Завернули к лестнице и начали не спеша подниматься. Один длинный, сутулый, другой широкий, приземистый. Гицели вернулись. Я стоял на пороге комнатки недалеко от кабинета УЗИ. Помещение для дежурного врача, ключ от которого передается по смене. Буду спать тут, а не в коридоре, как обычно. Сегодня Маленков разрешил Вите пользоваться своим кабинетом. Как раз он там сейчас дрыхнуть должен. Комнатка была крохотной. Еще удивительно, как в нее влезла кушетка, стол и 2 стула. Телефон стоял на дальнем конце стола. Я еле втиснулся между кушеткой и столом и схватил трубку, но гудка не услышал. Только шум и треск. Да черт бы побрал эти спаренные телефоны. Даже здесь это первая градская вне конкуренции. На целый корпус не могут нормальный номер выделить. Придется подождать, хотя времени в обрез. Нет, ну как же я лопухнулся. А ведь мог таких дел наворочить и Маринку заодно подставить. Ладно, лучше, как говорится, поздно. Опять гудков нет. Ну что ты будешь делать? Мне бы лишь сентиментальным воспоминаниям предаваться. Пионерлагерь все никак не забуду. Вот из-за чего я едва не влетел. Невероятный у меня все-таки инфантилизм. Интересно, пройдет ли это когда-нибудь? Ну да, трогательная история про бассейн, вместо которого сначала накупили гитар. Я из-за этого врачом стал. Абсолютно несерьезная причина для выбора жизненного пути. А мои вожатые? Они, между прочим, тоже хороши. Увидели такого лопуха, и давай байки травить. Только и делали, что рассказывали, какой кайф в медицинском учиться. Особенно расписывали, как туда поступить ничего не стоит. Мол, скажешь формулу воды на экзамене по химии, пятерка, считай, у тебя в кармане. А я, как дурак, уши тогда развесил, не понимая, что там почти у каждого или мама доцент, или папа профессор. Может, им и достаточно было формулу воды знать, а мне уж точно нет. Наверное, один я из всех дружбинских пионеров 6 раз в институт поступал. Да к тому же 10 лет в реанимации отработал. И все для того, чтобы сидеть сейчас в прокуренной, замызганной конуре с тараканами и через каждые 10 секунд хватать эту чертову трубку. Хорошо еще, что у Маринки в Кратове есть городской телефон. Поселок старых большевиков, недобитых другим старым большевиком. Наконец-то. Я выхватил из кармана бумажку и едва набрал первые 3 цифры, как дверь в комнату приоткрылась. Я тут же бросил трубку на рычаг. Сначала показалась аккуратная седая голова, потом дверь открылась пошире. На пороге стояла старуха-актриса, испепеляя меня взглядом. Постучаться ей и в голову не пришло. «Мое состояние ужасно, а я вынуждена целый час бегать, искать вас по всей больнице». Вот ведь старая сволочь, целый час бегает, даже не запыхалась. «Что случилось?» Я изо всех сил старался быть спокойным и корректным. «Зачем вам меня искать? Вы еще спрашиваете? Мочи как не было, так и нет. Никакого лечения мне не проводится. Я требую, чтобы меня срочно показали профессору». «Ну что ты с ней будешь делать?» Я прикрыл глаза, выдохнул и сказал. «У вас есть моча. Просто пощупайте свои штаны. Профессор уже давно дома и появится только завтра. После ужина я буду делать обход. Кроме того, скажу сестре, чтобы вам дали таблетку. И сразу станет легче, поверьте. А сейчас, прошу простить, мне некогда». Она посмотрела на меня, как солдат на вож, повернулась и хлопнула дверью. «Да, валерьянкой здесь не обойтись. Может, реланиум ей вколоть? Начнешь тут одного героя Зощенко понимать, который говорил, что любит, когда больной поступает в бессознательном состоянии. После реанимации для меня вообще явилось неожиданностью, что пациенты, оказывается, не только разговаривают, но еще и постоянно претензии высказывают. Я снова принялся накручивать диск, как тут в дверь постучали. Кого еще черт несет? Неужто опять эта старуха-проценщица? «Войдите!» — заорал я и бросил трубку. В комнатку вошла сестра Наталья. А я и забыл, что еще в обед сам попросил ее зайти к Лене. Хотя нет, теперь уж не к Лене. Значит, она у него сейчас побывала. Теперь что-то хочет мне сказать. Я украдкой посмотрел на часы. Ладно, времени предупредить Маринку еще хоть и немного, но оставалось. «Здравствуйте, сестра Наталья». Я было поднялся с кушетки, но в такой тесноте получилось не очень. Пришлось бочком соскользнуть на дальний стул. «Садитесь, пожалуйста. Извините за бардак». «Алеша, не извиняйтесь», — мягко улыбнулась она, — «а то я в больнице не работала». «Действительно. У нее стаж уж побольше моего будет». «Была у раненого нашего, побеседовала с ним. Это правда, что его завтра увозить собираются?» «Правда. У нас ему, в принципе, и делать нечего. Сегодня уже и швы сняли». «Вот дались всем эти швы, и я туда же». Сестра Наталья кивнула, перекрестилась и тихо произнесла: «На все воля Божья». Она подняла глаза. И если у Маринки они были синие, насмешливые, тревожные, то у сестры Натальи голубые, умные и очень уставшие. «Пойду я, Алеша. Уж скоро вечерняя служба начнется. Прихожан с каждым днем все больше. Пошел народ в церковь. И тут меня прорвало. Да какой народ? Какая церковь? Им же что в Христа верить, что за Спартак болеть? Посмотрите вокруг. Кто все эти люди? Христиане? Это они так в церковь пошли и в Бога уверовали, что на кладбищах могилы копать не успевают, стреленным, дорезанным. У них же единственная страсть и вера — бабки. Зато в храмах стоят, свечки держат. С кем не поговоришь, все теперь за веру готовы любому пасть порвать. А начнешь их спрашивать, в чем их вера, такая каша. Не приведи, Господи, все едино, что 7 смертных грехов, что 10 заповедей, что крещение Господне, что сретение, что Нагорная проповедь, что Нагорный Карабах. Сестра Наталья молчала, а я продолжал орать. Сам не знаю, что на меня вдруг нашло и почему именно ей нужно было это вываливать. Ведь что ни делаем, все дерьмом оборачивается. Трудящихся от гнета эксплуататоров освобождать, так в результате все рабами становятся. Миллионы в лагере или в сырой земле. Демократию строить, кругом коррупция, воровство и стрельба. В Бога верить, мракобесие, ксенофобия и черная злоба. Любят лишь палачей да упырей. Ни скорби по замученным и расстрелянным, ни покаяние за содеянное. Всю историю свою переврали, а правду слушать даже не стыдно, а скучно. Вот и сейчас не успел выпасть шанс свободными людьми стать, как моментально воровать кинулись, и тут же о сильной руке заблеяли. Значит, не сегодня-завтра опять какая-нибудь гнида к власти придет, чтобы гаечки закручивать, а нынешние пламенные демократы мигом перестроятся. Не удивлюсь, если ваши прихожане в недалеком будущем церкви динамитом взрывать начнут, да иконы топором рубить. Тем более так уже случалось. Ничего здесь никогда хорошего не будет, потому что энтузиазм у народа нашего просыпается лишь для того, чтобы поддержать очередную подлость. Хотел же в Австралию уехать, да передумал. Теперь вижу, что зря. Я выдохся и умолк. Очень хотелось курить, но при сестре Наталье было неудобно. Да и вообще было неудобно. Как будто она персонально в ответе за весь наш народ-богоносец. «Вы, если курить хотите, курите», — мягко сказала она. «Это не самый большой грех». «Надо же», — почувствовала. Хотя реакция предсказуема. Человек поорал. «Теперь пусть посидит, покурит, успокоится». Нельзя за короткий срок из рабов свободных людей сделать. Слишком много зла было сотворено. Слишком долго ложным святыням поклонялись. Ведь вера — не волшебство из детских сказок, Алеша. И правду вы говорите, пока из прихожан наших не все прилежные христиане. Но если человек сам пришел в храм для молитвы, значит, рано или поздно пустит он Бога к себе в сердце. И обряды все постигнет, все таинства узнает. Дайте срок. Она внимательно посмотрела на меня и вздохнула. Мне как-то совсем неловко стало. Чего вдруг разоряться начал? Из-за всех этих событий с катушек съехал. А так я обычно спокойный. У вас, я вижу, случилось что-то. Не держите в себе. Хотите, приходите в храм. Не хотите, зайдите ко мне. Я вам молитву одну скажу. Увидите. Легче станет. Я успокоился. Почему-то и курить расхотелось. Сестра Наталья говорила негромко, спокойно, голос низкий, расслабляющий. Вот вы про Австралию вспомнили. Жалеете, что не поехали? Не жалеете. Вы здесь, потому что именно тут ваше место. А вы знаете, о чем я мечтала в молодости? Глаза ее вдруг сделались озорными, и на какое-то мгновение она вдруг сама превратилась в молодую, веселую девчонку. Я ведь с детства в военном городке жила. Папа у меня знаменитый летчик, на пенсии сейчас. Он даже в Швецию на своем истребителе летал, представляете? И когда Гагарина в Кремле встречали, его эскадрилья над Красной площадью пролетала. А мне в нашей Кубинке всегда как-то скучно казалось. Танцы в гарнизонном клубе и то какие-то убогие. Поэтому, когда школу окончила, в Москву начала ездить каждые выходные. Бывало, в театр прорвусь на лишний билетик. Еще по музеям бродила, а чаще всего просто гуляла, без подруг, сама по себе. Она подперла голову рукой, посмотрела куда-то вверх, и улыбнулась. Как-то неожиданно было от нее подобное слышать. Хотя, собственно, почему? И вот однажды гуляю я около Новодевичьего монастыря. Я это место в Москве больше всего любила. Как-то хорошо там, какая-то благодать особая есть. А автобусы экскурсионные один за другим подъезжают. Выходят иностранцы, все красиво одеты. Мимо меня проходят, разговаривают. Мужчины многие, хоть и с сединой, но стройные, благородные, какие-то инопланетяне. И я вдруг подумала, а что если один из них, какой-нибудь англичанин-путешественник, возьмет и предложит мне руку и сердце, и увезет меня куда-нибудь в Африку, и будет там красота, зебры, огромный дом на берегу реки Лимпопо, 20 человек прислуги, и все как семья, за нас жизнь готовы отдать. Каждый вечер цикады, синие горы на фоне закатного солнца и слоновьи стада у водопоя. Утром поднос с кофе на широченной кровати, тишина и тяжелые шторы. А днем путешествие или на аэроплане, или верхом в седле. Антилопьи стада, новорожденные львята, а позже писать стихи, фортепиано, гости из поместья за рекой, и снова цикады, и снова алые закаты. Сестра Наталья замолчала. Исчезла африканская саванна, осталась грязная комната с засаленным столом и кушеткой. Теперь я думаю, как хорошо, что не уехала, что осталось. Мы сейчас именно там, где нужны в такое смутное, тяжелое время. И что до моей Африки или до вашей Австралии, Бог даст, может, все еще будет. А нет, так и ничего страшного. Потому что человеку с воображением не составит труда очутиться где угодно, причем в любой момент. А здесь наша страна, и другой не будет. Именно тут нужно жизнь к лучшему менять, да и самим меняться. Сестра Наталья встала, уже открыла дверь, но оглянулась и добавила. Нельзя позволять себе равнодушие. Нельзя черстветь. Нельзя ожесточаться. Ведь истинно говорится, Царство Божие внутри нас. А если так, то подобрать на улице котенка, дать ему молока, порой стоит всех наших молитв. Прости, Господи. Она широко перекрестилась и вышла. Я еще долго сидел, смотрел на клочок бумажки с Маринкиным телефоном, потом скомкал его и поднялся. В буфете шло гульбище. Дым стоял, хоть топор вешай. ОМОНовцы решили проставиться в последнее свое дежурство. Собралась вся урология. Одна сестра из мужского, обе из женского, даже реанимационные и то сидели у стола. Только операционных видно не было. Они женщины серьезные, сами по себе, не пьют с кем попало. И, конечно же, Витя Белов, куда ж без него? Реанимационные сестры подвинули мне свободный стул. «Моторов!» — радостно заорал Витя, увидев меня. «Хорош по телефону болтать, беги лучше до киоска!» «Тебе мало, что ли?» — хмыкнул один из ОМОНовцев, тот, что высокий. «Посмотри!» Позади него стояла коробка, из которой торчали бутылочные горлышки. Все пили какую-то подозрительную водку и запивали баночным пивом «Белый медведь». Вот сейчас бы линейный контроль. Хотя чего бояться? Нас милиция стережет. «Пусть бежит!» — упрямо начал твердить Витя. «Нечего!» Уже набрался. Витя был из тех, кто по пьянке всегда начинал куролесить. «Да вы не беспокойтесь, Виктор Андреевич!» — взглянул на него я. «Я пить не буду, а вам действительно тут хватит, даже с запасом». «А что так?» — нагловато поинтересовался ОМОНовец, тот, что пониже и пошире, с рябой физиономией, специалист по выколачиванию правды с опытом Карабахской войны. «Неужто брезгуешь?» Еще не успел с ними на брудершафт, а мне уже тыкают. Я не стал отвечать. Нашел чистую кружку, встал, плеснул кипятку, засунул пакетик. Опять кто-то пиквик принес. На этот раз апельсиновый. Отпил где-то половину, когда дверь открылась, вошла красивая и наглая Люда и, как всегда, лениво и вульгарно пропела. «Там из хирургии звонят. В реанимацию сегодня вызывали цистостому промыть послеоперационному одному. Говорят, еще днем просили, а до сих пор нет никого». У меня бешено заколотилось сердце, потому что это был условный сигнал. Звонок был не из хирургии, звонила Маринка Веркина. Очень хорошо, что трубку сняла Люда. Другую могло смутить, что звонок не по местному, а по городскому. Но этой все по барабану. И совсем уж отлично, что она говорит при всех. «Моторов!» — завопил Витя. «Ты знаешь, у нас кто не пьет, тот работает. Беги! И тогда уж обход заодно проведи!» Я нарочно выждал паузу, сделал недовольную мину, отхлебнул апельсинового чая и с явной неохотой поднялся. На мой стул сразу плюхнулась Люда, а высокий ОМОНовец мгновенно принялся ее лапать при всем честном народе. Люда для виду ломалась, но с места не вставала. Я вышел и плотно прикрыл за собой дверь. А вот теперь нужно делать все быстро, четко и, главное, тихо. Я стремительно зашел в реанимационную палату. Света внутри не было. За окном уже темнело. «А, это ты, доктор?» — раздался голос с койки. «Покурим?» Я молча отвернул матрас с соседней кровати. Под ним было все то, что положила вчера Маринка. Хирургическая форма, халат, колпак, маска, сандалии и даже носки. Ему на ночь впороли реланиум, и он этого не мог видеть. «Одевайся быстро», — негромко сказал я и подал штаны. «Все вопросы потом». «Так браслет же на мне, доктор», — хохотнул он. «Подарочек от наших мусоров». «Твою мать!» — правая рука была прикована наручником к койке. Пока мы беседовали с сестрой Натальей, они прошли сюда и надели на него свои кандалы. Все пропало. Не бежать же сейчас в буфет и там вопить про ключ. Я облажался. Нельзя было отсюда уходить, хотя часом ранее я вообще собирался все отменять. Вот оно само и отменилось. И теперь он достанется Гитцелям. «Ты дай мне эту хреновину, доктор», — вдруг спокойно сказал он. «Вон ту, что на этой байде». И он глазами показал на зажим, который висел на стойке для капельницы. Я протянул ему бельрот. Он вставил носик в прорезь для ключа, немного повернул, немного надавил и освободил руку. Наручник бесшумно открылся, я даже не заметил, в какой момент. Действительно, медвежатник. Он оделся с моей помощью за минуту, если не быстрее. Я натянул ему носки, застегнул сандалии. Немного велики, ну да ладно. А доктору Дружникову давно пора было себе новые покупать. Да и его форма с халатом тоже весьма поизносилась. Пусть уж нас простит с Маринкой. Нам не хотелось воровать. Так получилось. И тут мы оба услышали, как открылась дверь в коридоре. Быстро в койку прошипел я и подтолкнул его. Он мгновенно юркнул в кровать, накрылся простыней. Даже руку успел вставить в наручник. Правда, застегивать не стал. Эх, хорошо бы мне под койку залезть. Да уж поздно. Прошелестели шаги. Слава богу, мимо. Кто-то из сестер решил наведаться в их комнатку. Может, за сигаретами или еще зачем. Через минуту шаги послышались, но уже в другом направлении. Кажется, пронесло. До больного им нет никакого дела, бездельницы. Было слышно, как стукнула дверь. Я вышел из угла, и тут локтем смахнул металлический лоток с перевязочного столика. Он еще не долетел до кафельного пола, а уже стало понятно, что сейчас будет. И точно. Грохот случился такой, что и в буфете наверняка услышали. Моментально раздался громкий топот. Дверь в палату распахнулась, и тут же включился яркий свет. «Да что тут еще у тебя?» «Прости, сеструха, это я маслами во сне дрыгнул, тазика прокинул». У меня сердце колотилось так, что давление было сотни две, не меньше. Я стоял в углу, прячась за открытой дверной створкой. Если она повернется и посмотрит, мне конец. «Сам ты тазик!» Показалась рука с дешевыми пластмассовыми часиками, которая подобрала с пола лоток. Через секунду, судя по звуку, его поставили на столик. «Спи давай! И ногами меньше дрыгай, а то все у нас здесь разнесешь!» Щелкнул выключатель. Свет потух. Сразу стало еще темнее, чем за минуту до этого. Мы немного подождали. Потом, по моему знаку, он поднялся. Я критически осмотрел, поправил на нем халат. Почти по размеру. Напялил на него колпак. «Не дать не взять, доктор!» «Теперь маска. Бородатый доктор, приметный доктор. У нас бородатый в корпусе только медбрат Мишаня. Но с прошлой пятницы он в отпуске. Доктор в маске — один из многих. А что не успели его побрить, очень даже хорошо. Никто без бороды потом не признает». Теперь слушай внимательно. Сейчас я пойду, ты за мной. Держись не рядом, а сзади, метрах в 10. Когда мы спустимся по лестнице, и я тебе открою дверь, во дворе, чуть впереди, будет стоять серая «Волга». На лобовом окне надпись «Пресса». Сядешь туда, скажешь, что ты Леня. Перекантуешься у хороших людей, потом домой поедешь. Понял? Он смотрел секунду, потом зажмурил оба глаза над маской. Ну все, пора идти. С того момента, как меня вызвали на консультацию, уже пошла 7-я минута. Я подошел к окну, где заранее оставил открытыми шпингалеты, и, тихо толкнув створки, распахнул его. Пахнуло свежим осенним вечером. Все будут думать, что ему удалось похитить одежду из шкафчика и вылезти через окно второго этажа по водосточной трубе. В принципе, через неделю после нефроктомии не такое возможно. Я взял зажим, обтер его полой халата и демонстративно бросил на подушку. «Привет вам, Гицели!» Мы выходили, как договаривались. Я впереди, он сзади. В случае чего, отвлеку внимание на себя. Пока нам никто не встретился. Второй этаж, женское отделение. Вечером там все смотрят телевизор. Маринка и это предусмотрела. Из столовой раздалось громкое: «Крус, неужели ты не знаешь, куда Сиси спрятал свои деньги?» «Значит, идет Санта-Барбара». Коридор был пуст, ни одного человека. Нам нужно его пройти до конца, и тогда все. Там будет неосвещенная задняя лестница, по которой вечером никто не ходит. Какой-то невероятно длинный коридор. Он никогда не кончится. Очень хотелось сорваться и бежать бегом. Еще хотелось обернуться, но не буду повторять ошибку Орфея. Мы почти добрались до лестницы. Оставалось всего несколько шагов. Дальше 4 десятка ступенек, а там уже и запасной выход. И тут дверь крайней моей палаты распахнулась, и оттуда выскочила эта старая ведьма. «Сколько можно вас дожидаться? Как не стыдно обманывать пациентов? Не найти время поговорить с умирающим человеком? Безобразие! Я буду жаловаться в Министерство здравоохранения!» Она вопила так, что ее, наверное, слышали в районе Шуховской башни. «Эх, был бы я Родион Раскольников! Сейчас ведь все сбегутся! Пожалуйста, пройдите в палату!» Я пытался хоть как-то ее урезонить, продолжая идти вперед, а она и не думала отставать. «Скоро обход, и мы с вами побеседуем. Я больше не намерена вас слушать. И ни в какую палату проходить не собираюсь. Вы плохой врач и жестокий человек». Ну почему бы ей не смотреть со всеми телевизор? Почему все любят Санта-Барбару, а она нет? Наверное, виноват этот актерский снобизм, вахтанговская школа. И тут раздался его голос, немного приглушенный маской. «Бабуся, заземляйся на шконку. Как только вернусь, побазарим». Я окаменел от ужаса. Сейчас она ему покажет бабусю. Но, оглянувшись, с изумлением увидел, как та, кокетливо подернув плечиком, повернулась, пошла к палате, нырнула туда и даже дверь прикрыла. Вот пойми ты ее. Мы спустились почти одновременно. Видно было, что идти по лестнице ему пока тяжеловато. На каждой ступеньке он морщился от боли. Я толкнул дверь запасного выхода, которую загодя открыл днем. Ключ от нее потеряли еще при царе-батюшке, поэтому запирали на крюк и засов. Дверь застонала, заскрипела, открылась, наконец. Впереди, в 20 метрах, виднелся силуэт «Волги». Маринкин муж Саша поставил машину там, где договаривались. Напрасно его Веркина изображает невероятно рассеянным. Я обернулся. Он стоял рядом. Полагалось сказать какие-то важные слова, но почему-то ничего путного в голову не лезло. Нужно было заранее речь придумать, не боясь сглазить. Сунул ему в карман халата сигареты на дорожку и подтолкнул к выходу. «Ты вот что, соли огурцы со своей бабой. Тем более она у тебя на сносях. И больше никуда не лезь. Прощай». Я смотрел, как он идет к машине, слегка прихрамывая, но в целом уверенно. Поравнялся с ней, приоткрыл переднюю дверь, нагнулся, что-то сказал, сел, дверь захлопнул. Включились задние фонари. Машина тихо тронулась, медленно повернула и вскоре скрылась за поворотом. Все. А теперь пора бежать в хирургическую реанимацию. К своему студенту Горняку. Я его действительно сегодня не перевязывал, специально. Да и вообще, что он там до сих пор делает, непонятно. Давно уже для перевода в отделение созрел. Когда я вернулся, в буфете еще вовсю шел банкет по случаю прощания. Высокий ОМОНовец куда-то пропал, скорее всего, удалился для более детального ознакомления с достоинствами Люды. Понятно, еще не хватились. «А я говорю, давай за погран войска!» Если Витя произносит этот тост, стало быть, полностью готов. После чего он сразу валится. Виктор Андреевич срочную служил на границе, а Дембель отмечает последних лет 15. «Юля, Даша, помогите Виктору Андреевичу до кровати дойти, а потом на обход со мной, а то мы сегодня и так припозднились». «Значит, мне и предстоит обнаружить пропажу. Что ж, это логично. Кто обнаружил, того и вздрючат». Начинают обход всегда с реанимации. Сколько прошло времени? Минут 20? Они должны к окружной подъезжать. А еще через полчаса в Кратове будут. Сейчас дороги пустые. «Ну что, доктор?» — спросил меня все с той же поганой усмешкой рябой ОМОНовец. «Так и не дернешь с нами?» Я пожал плечами и подтолкнул к нему стакан. «Да наливай». Тот одобрительно кивнул, плеснул на два пальца, хотел добавить, но я жестом остановил. А то ведь на больных еще дышать. «За что пить будем, доктор?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «За что?» Я поднял стакан, секунду подумал, потом кивнул на дверь, за которую только что увели Витю. «За погран войска».